Я будто играю в ранний доступ какой-то инди-игры, раздраженно подумал я, почесав затылок стальными пальцами. Все время что-то допиливается, вылезают новые механики, а я как дурак сижу и гадаю. Надо будет разобраться со всеми этими показателями, основными характеристиками и значениями. И для этого, черт возьми, не жалко вкинуть пятерку в интеллект, а то у меня уже кипит серое вещество, и полторы извилины дрожат от перегрузки. Что там дальше, милая? Хотя, похоже, фаворит уже понятен, хмыкнул я, возвращаясь к выбору. Скелет черной выверны, редкость, обычная, тип, пассивный навык, метаморфозный вид, физическая защита, плюс 15 ед, физический вес, 25 кг, текущий вес носителя, 110 кг, 85 кг с навыком. Это эволюционно выточенная костная основа, присущая виду, где легкость сочетается с природной стойкостью. Кости представляют собой композит из коллагена, насыщенного гидроксиапатитом, и усилены нанокристаллами карбида кремния. Их пористая, ячеистая структура уменьшает вес носителя на 25 кг, с текущих 110 кг до 85 кг, сохраняя при этом исключительную плотность. Этот скелет добавляет 15 единиц физической защиты в виде естественного бронеслоя, усиливая устойчивость к внешним воздействиям. Облегченная конструкция обеспечивает носителю стремительность и гибкость. Каждый шаг становится легче, каждое движение, точнее. Это не просто каркас тела, а фундамент для выживания, где скорость и прочность сливаются воедино, позволяя ускользать от врагов или наносить удары с большей эффективностью. О, а тут без энергопотребления, оживился я. При условии, что у меня есть навык полета, это умение весьма неплохо. Не в сравнении с чешуей, конечно, но тоже годно-то. Легкость и защита, как раз для маневров в воздухе. И тут позади послышался шорох, тихий, но отчетливый, словно кто-то наступил на мелкий камень. Хруст раздался где-то между зубцами, и я резко обернулся. Это могла быть случайность, ветер, мелкое животное, упавший кусок скалы. Но кто верит в эти ваши случайности на планете, где все хочет тебя сожрать? Я быстро и бесшумно ушел вбок вдоль края, лавируя между каменными выступами так, чтобы меня было трудно заметить с того места, откуда шел звук. Пригнулся, затаился, словно горная кошка перед прыжком, и принялся высматривать опасность. Умереть от какого-нибудь пустяка, так и не став настоящим гайвером, это было бы слишком обидно. «Давайте, выходите, гады», — подумал я, чувствуя, как интуиция вопит, что я укрылся не зря. И вот из-за одного из зубцов, того самого, рядом с которым я только что стоял, показался силуэт. Гуманоид, высокий, не меньше 2 метров, с широкими плечами и длинными конечностями. За ним вышло еще 4, чуть ниже ростом, но не менее внушительные. Выглядели они странно, как и все на этой чертовой планете. Их тела покрывала плотно прилегающая броня, или, скорее, экзоскелет, только без привычных проводов, стальных пластин или механических сочленений. Это больше напоминало органический костюм, будто выращенный прямо на них, темно-зеленый, с матовым блеском, местами переливающийся, как хитин жука. В руках они держали не телескопы, это уж точно, но и на привычное оружие их штуки не походили, какая-то помесь палок и кристаллов, светящихся слабым голубоватым светом. Добро пожаловать в фэнтези, Ваня, а я-то думал, у нас тут чистая фантастика. Система анализ данных этих ребятишек, прошептал я, стараясь не выдать себя ни звуком, ни движением. Перед глазами тут же побежал поток информации, сухой и лаконичный, но впечатляющий. Визуальный анализ подтверждает биомеханическую структуру экзоскелета, сочетающую органические волокна древесного типа и микроэлементы твердых минералов. Обнаружено свечение, указывающее на использование энергии, отличное от стандартных электрических систем. Источник энергии предположительно основан на неизвестных принципах, возможно, квантового или плазменного характера. Вооружение объектов включает устройство дальнего боя, функционирующие через систему кристаллов линз. Кристаллы демонстрируют высокую прозрачность и преломляющую способность, предположительно на основе редких минералов с данной планеты. Энергетический источник оружия остается неидентифицированным, но эффективность указывает на продвинутые технологии, превосходящие человеческие аналоги. Технологии расы сочетают биологические и минеральные компоненты, обеспечивая высокую адаптивность и функциональность. Уровень развития превышает известные человеческие достижения в области биоинженерии и энергетики. Рекомендовано продолжение наблюдения и осторожный анализ для установления природы технологий и потенциальных рисков. Вау-вау, полегче, мать, ну и разогналась же, прошептал я, ошарашенный таким потоком данных. Это что, преемница нейросеток, такое сходу выдать? Это тебе не шуточки про мою бывшую кидать. Тем временем незваные гости принялись исследовать местность. Они разошлись в разные стороны, двигаясь четко и слаженно, как будто по заранее отработанному плану. Один из них, тот, что повыше, подошел к месту, где я недавно стоял, и замер, внимательно осматривая землю. Потом что-то сказал на странном языке, резком, с гортанными звуками, и остальные четверо тут же подтянулись к нему. А затем он, черт возьми, посмотрел прямо в мою сторону, уверенно, без тени сомнения, будто знал, что я тут. Я мгновенно спрятался за зубцом, сердце в стальной груди загудело, как мотор. Выдавать себя сейчас, смерти подобно. У них есть оружие, пусть и странное, а я даже не знаю, чего от них ждать. Быстро сменил позицию, отполз в бок, держась теней и стараясь не терять их из виду. Они какое-то время пялились туда, где я только что был, о чем-то переговаривались. Слов я не разобрал, но интонация была деловая, без паники, а потом развернулись и пошли обратно тем же путем, которым пришли, постепенно растворяясь среди камней. Разведчики, охотники, обдумывал я, пробираясь дальше между зубцами, подальше от их маршрута. Скорее всего, заметили битву с выверной или наткнулись на ее тушу. Мое преследование их не заинтересовало, значит, угрозы во мне не видят. Следовательно, они достаточно сильны, чтобы не бояться какого-то железного чувака вроде меня, но с виду явно разумные. Тогда есть шанс, что на этой планете есть технологии, достаточно развитые для космических полетов. А это мне на руку, если я хочу надрать задницу создателям. Хотя их внешний вид и эти полкостеклянные пушки немного смущают. Это что, местные эльфы с бластерами? Система, давай по-быстрому решим наши вопросы с умениями, и я полечу, проговорил я, бросая взгляд на небо, а то мне уже начинает не нравиться эта сторона каньона. К тому же, чем больше времени я тут трачу, тем меньше шансов у остальных выжить. Нужно объединиться как можно скорее, у них есть хоть какие-то знания об этом мире, в отличие от меня. И Сурья она сильна, черт возьми, я даже не видел ее уровень, когда сканировал. Погодите-ка, смогу ли я ее поглотить, если что? От этой мысли стало слегка не по себе. Но я отогнал ее подальше. Сначала найти, а там разберемся. Доступно два умения генома. Чешуя черной выверны и скелет черной выверны. Внимание! Синергетическое соответствие умений 96%. Возможно слияние генетического кода, не более одного раза за 5 уровней генома. Доступно уникальное умение. Я притаился за очередным зубцом, огляделся, роялей в кустах не видать. Только камни и ветер. Откуда такие плюшки? Это что, бонус за выживание против дракона? Показывай, осторожно сказал я, чувствуя, как руки дрожат от предвкушения. Сглотнуть бы, да гортани-то нет. Истинное тело черной выверны. Редкость. Уникальная. Тип. Пассивный навык, метаморфозный вид. Энергопотребление. Постоянное снижение выработки энергии на 0,35 йетмин. Физическая защита. Плюс 45 йет. Физический вес. 20 кг, текущий вес носителя, 90 кг, вершина биоинженерного синтеза, объединяющая в себе защитные и опорно-двигательные функции через совершенный биокомпозит. Скелет носителя сформирован из коллагена и гидроксиапатита, усиленного нанокристаллами карбида кремния, что создает пористую, но невероятно прочную структуру. Эта основа снижает вес тела на 20 кг. С изначальных 110 кг до текущих 90 кг, обеспечивая выдающуюся скорость и маневренность при сохранении устойчивости к нагрузкам любого рода. Поверх скелета располагается гибкая чешуя из хитина и кератина, пронизанная теми же нанокристаллами, что позволяет ей поглощать до 45 единиц физического урона, рассеивая силу ударов, давление или даже слабые взрывные волны. Чешуйки управляются сетью микромышц, связанных с бионейросетью, которая подсознательно регулирует их положение. В жару они приподнимаются для усиления теплоотвода через конвекцию, в холод плотно смыкаются, создавая термоизоляцию, сравнимую с легким бронежилетом. Поврежденные участки чешуи и костей восстанавливаются за счет биополимерного геля, выделяемого подкожными клетками, что обеспечивает регенерацию в реальном времени, от мелких царапин до серьезных трещин. Эта энергоэффективная система не требует активного контроля, но ее поддержание слегка нагружает организм, снижая выработку энергии на 0,35 единицы в минуту из-за постоянной работы адаптивных и регенеративных процессов. «Вот это да!» – благоговейно прошептал я, чувствуя, как внутри все замирает от восторга. «Два по цене одного, и пофиг, что восстановление энергии порежется. Это же настоящий клад. Физическая защита вырастет больше, чем в два раза, а вес уменьшится, что, в теории, повысит мобильность и скорость. Правда, сила удара может упасть из-за меньшей массы. Ладно, буду качать рукопашку, компенсирую». Я лихорадочно оценивал этот сюрприз, прикидывая плюсы и минусы. Преимуществ было явно больше. Умение идеально сочеталось с моими крыльями, легкость для полета, защита от огня и когтей. А если добавить пирокинез, я будто превращаюсь в дракона. Попаданец в дракона, хе-хе, ну и чушь в голове крутится. Хотя звучит чертовски круто, стальной дракон с огненным дыханием и чешуей, что выдерживает все. Книжку бы написать, да некогда. Ладно, умеешь убеждать, давай, уговорила. Бросил я с ухмылкой. Внимание! Метаморфические изменения данного типа необратимы. Уникальные умения генома невозможно удалить. Принятие и адаптация умения «Истинное тело черной выверны» займет 16 часов 43 минут. Начать принятие и адаптацию умения? Да нет, пиц. Вырвалось у меня, и я чуть не сполз по камню вниз от неожиданности. Ответ не распознан. Повторите ответ. Говорю, я крайне раздосадован. Какие, нахрен, 16 часов, ярился я, стукнув кулаком по зубцу, отчего тот треснул. В смысле, изменения необратимы, я думал, набрав достаточно человеческого генома, я смогу вернуть себе человеческий вид, а тут еще и умение навсегда останется со мной. Ты там ничего не перепутала, железяка, ошибка отсутствует, все утверждения верны. Я замолк, уставившись в пустоту. Чего теперь орать на кусок кода? Я и так был готов к тому, что потеряю часть человеческого, сейчас от меня и без того мало что осталось, одна сталь да провода. Задание важнее всего, спасти братишку, вытащить остатки человечества, а там хоть трава не расти. Если для этого нужно стать не совсем человеком, а каким-то гибридом дракона и терминатора, значит, так тому и быть. Разберусь с этим дерьмом позже. Если уж такие технологии возможны, то, может, и обратный процесс найдется. Но вот ждать 16 часов, пока мое тело перестраивается, нет, это слишком. Уверен, в это время я буду как минимум уязвим, а то и вовсе вырублюсь. Сейчас мне нужно двигаться дальше, а не валяться в отключке посреди джунглей. Я приму умение позже, так пойдет, спросил я, уже успокаиваясь. Ответ положительный. Да, старая система мне нравилась больше. С ней хоть поболтать можно было, а с тобой как с кирпичом разговариваю, буркнул я, поднимаясь на ноги. Двинулся к краю каньона, попутно следя за местностью. Небо чистое, выверны кружили далеко, многим правее и левее, занятые своими делами. Стена каньона тоже пустовала, милые скалопендры, похоже, решили взять выходной после утренней охоты на мою пятую точку. Повертел руками, разминая суставы, послал мысленный сигнал, и тут же услышал. Активация умения. Крылья высшего серна. Бросил взгляд на блок с данными об энергии. Энергия. 67-100. Энергетический баланс. 1,79 йетмин. Мышцы спины заплясали, как живые, кости и сухожилия задвигались с легким щелчком. Крылья раскрывались будто веер, размахнулись на несколько метров в стороны, отбрасывая тень на камни. Теперь я мог нормально их рассмотреть. Они напоминали крылья летучей мыши, но были плотнее, мясистее, с толстой кожаной перепонкой между стальными костями. Органические мышцы густо облепили верхнюю часть каркаса, уходя вниз толстыми синтетическими жилами, блестящими, как провода. По сути, это была лишь имитация каких-то реальных, или нереальных, крыльев, собранная из компонентов моего тела. Но я полностью их контролировал, чувствовал каждую жилку, каждое движение. Они казались настолько естественными, будто были со мной всю жизнь. Странно, почему они не вызывают у меня отвращения, подумал я, разглядывая перепонки. Это ведь совершенно не свойственные человеку конечности, да еще и такого дикого вида. Должно же быть хоть какое-то отторжение. Ответ пришел сам собой. Система все еще уверенно регулировала мои биологические процессы, и, похоже, психологические тоже. подавляла отвращение, гасила страх, подкидывала азарт. Все ради того, чтобы я шел вперед, выполнял задачу. Это было в ее интересах. Держать меня мотивированным, собранным, готовым к любым испытаниям. Только к серверу я все равно не подключусь, не мечтай. Бросил я в пустоту. Система промолчала. Да, надо вернуть старую версию, а то мне уже одиноко без ее подколок. Отступил на пару шагов назад, разбежался и рванул вперед. Оттолкнулся от края обрыва и взлетел. Хлопнул крыльями, и меня понесло ввысь, как ракету на старте. И Карсели Экспресса, мелькнула мысль, но как же это охрененно. Ветер хлестал по стальному лицу, датчики передавали каждое его касание, каждую смену температуры. Каньон раскинулся подо мной, огромный, изрезанный трещинами. Он тянулся на десятки километров, исчезая точкой на горизонте в дымке. Выверны вдалеке не обращали на меня внимания, занятые своими воздушными танцами. А потом я заметил его, мелькнувший красный луч, яркий, как лазерная указка, где-то левее моего курса. «Система, зафиксируй координаты», — скомандовал я. На мини-карте тут же загорелась новая метка, смещенная на 3-4 километра левее предыдущей. Я даже подумал, а чего, можно в принципе долететь сразу туда, быстрее и безопаснее будет, чем топать по земле. И, конечно, моя случайная мысль снова притянула неприятности. Ну кто меня за язык тянул? Ра-ра-а! Пространство разорвал безумный рев, от которого воздух задрожал. Я обернулся и чуть не выронил челюсть, если бы она у меня была. Громадный алый дракон несся прямо ко мне. Он был меньше того, что я видел раньше, не смаук, а, скорее, что-то между Боинг 747 и КамАЗом по размерам, но от этого не менее жуткий. Его чешуя блестела, как свежая кровь, крылья хлопали с оглушительным свистом, а из пасти уже валил дым, подсвеченный огнем в глотке. «Лети, Форест, лети!» – заорал я, хлопая крыльями изо всех сил. Но дракон был быстрее, каждый его взмах звучал как громовой раскат, сокращая расстояние между нами. Горло его пылало, готовясь изрыгнуть пламя, а глаза горели холодной яростью. Я рванул вниз в крутейшем пике, ветер засвистел в ушах, мир слился в мыльную кашу. Синтетические мышцы ревели от напряжения, связки трещали, будто вот-вот порвутся. Земля приближалась с бешеной скоростью, приземление на таком ходу было бы чистым самоубийством, но и оставаться в воздухе с этим огнедышащим ублюдком я не собирался. Дракон не сбрасывал темп, он был уже в десятке метров за мной, его тень накрыла меня, как туча. «Маневренность!» — крикнул я, и мир тут же замедлился, словно кто-то включил сломо, крутанулся вокруг своей оси, разворачиваясь к морде дракона как раз в тот момент, когда он выпустил пламя, закрыл тело крыльями, как щитом, и мысленно вызвал. Активация умения, энергозащита. Пространство передо мной заполонили полупрозрачные шестигранные блоки, выстроившиеся в барьер. «Давай!» – заорал я истошно, стиснув зубы. Пламя вырвалось из глотки дракона, накрыло меня адским напором, как цунами из огня. Энергозащита вспыхнула. Все 70 единиц на шкале устремились к нулю с пугающей скоростью. Жар был такой, будто я нырнул в жерло вулкана в разгар лета. Последний блок лопнул с треском, разлетевшись на частицы, и я ощутил невыносимую боль. Жар пробился сквозь барьер, опалил крылья, прожег датчики на теле. «А-а-а-а!» Крик вырвался из меня сам собой, синтетический голос сорвался на хрип. Но крылья выдержали, спасибо их термостойкости. А потом удар, бам, хруст веток. Пламя пропало, мир заполонили зеленые и голубые краски джунглей. Я завертелся, как юла, потеряв всякую ориентацию. Бам! С грохотом влетел в землю, ветви едва смягчили падение, и я вспахал борозду в почве, подняв облако грязи и листвы. Вскинул голову, и тут же ко мне рвануло новое пламя. Даже в режиме маневренности я едва успел среагировать, уйдя в бок резким рывком. Быстрее! Между деревьев! Нужно спрятаться. Летел, не видя ничего, кроме стволов, кустов и лиан, что хлестали по корпусу. За спиной ревел огонь, в воздухе пахло серой пеплом. Несся неизвестно куда, лишь бы уйти от этого кошмара. Перепрыгнул через поваленное дерево, огромное, с корой, покрытой мхом. Дальше увидел громадное корневище, торчащее из земли, и нырнул под него, в небольшую дыру между корнями. Фуэф-фуэф, вырвалось у меня, хотя дышать мне было нечем. Я же не должен нормально дышать, мелькнула мысль, и я тут же притих, прижавшись к земле. Бам! Дракон приземлился где-то рядом. Хруст веток, Тяжелые шаги, он приближался, высматривал меня, бам, бам. С каждым шагом земля дрожала, мелкие камешки подпрыгивали рядом. Не двигаться, Фродо, ждать, твердил я себе, сжимая кулаки. Ра-арх, взревел монстр, и от его рева листья задрожали. Но я не шевелился, даже не дернулся. Он не знал, где я, и вша-ша-ша. Над головой разлился конус пламени, жар бросился на меня, как раскаленный ветер. Я прикрылся крылом, стиснул зубы и терпел боль, чувствуя, как металл нагревается. Держаться. Секунды тянулись, как часы. Искусственное сердце колотилось. Бам, бам, бам. Страх вернулся, как старый знакомый, вгрызаясь в сознание. Или эта система снова подкрутила эмоции, чтобы держать меня в тонусе. Уходи, уходи. Метались мысли. Я невкусный. Мяса нет, одни железки. Мир снова разорвал безумный рев. Листья затрепетали, где-то вдали послышался топот убегающего зверя, все живое спасалось от короля джунглей. Наконец я услышал хлопок крыльев и резкий порыв ветра, тварь взлетела, но я не вылез, сидел тихо. Он мог ждать, высматривать меня сверху. Лишь через минуту звук крыльев стал затихать, удаляясь все дальше. Я остался за корнем, прижавшись к влажной земле. Пиц, красноречиво подвел я итог, выдохнув. Я точно его сожру. Если какой-то гном-бард сумел завалить дракона, то мне и подавно по силам, решил я, сжимая кулак. Это теперь дело принципа. Глава 8. Только начало. Мой отец любил говорить, что в жизни нужны только три вещи. Хороший доктор, прощающий священник и умный бухгалтер. Список Шиндлера. Я шагал по направлению последних координат, отмеченных на карте, пробираясь сквозь густую зелень джунглей, и попутно оценивал свое состояние, которое, даже без всяких подсчетов, выглядело откровенно плачевно. Интерфейс услужливо подкинул данные, и я бросил взгляд на цифры, мерцающие перед глазами. Физическое состояние. 76% 100%, 95% 125 ед. А что, неплохо, всего 30 единиц потерял, ха-ха. Начал было я, но тут же вспышка боли пронзила спину, заставив согнуться пополам и заткнуться. Ладно, не так уж и неплохо. Черт, да что ж так колет-то? На первый взгляд могло показаться, что я легко отделался после встречи с драконом, но стоило копнуть глубже, и картина становилась куда мрачнее. Я вызвал полный отсчет, и он не заставил себя ждать. Физическая защита. 23% 100%, 9-2 40 ед. Энергетическая защита, при использовании умения энергозащита. 1% 100%. 0,770 йет. Восстановление ресурса умения. 1 йет мин. Энергия. 52% 100%. 52 100 йет. Восстановление. 0,32 йет мин. Получалось, что если подключить на восстановление, а выбора особо не было, учитывая, как меня потрепало, то восполнение энергии упадет до жалких 0,16 единиц в минуту. Я быстро прикинул в уме. С такими темпами, чтобы зарядиться до сотни, мне понадобится 5 часов, 5 гребаных часов. Да что за жесть такая, вырвалась у меня, пока я пробирался между огромными лианами. Обычно у героев-попаданцев во всякие системы все намного проще. Мне вроде и рояли выдают, а на деле, ксилофон какой-то дешевый. Нужно как можно скорее раздобыть побольше энергии и найти способ увеличить этот чертов энергоресурс. Я же только из дома вышел, а уже половина заряда в минус. Система... Скажи честно, яблочные случайно не участвовали в твоем создании? Это же их стиль, красивая обертка, а батарейка на полдня. Информация отсутствует, требуется. Да-да, подключение к серверу, знаю, оборвал я ее, закатив глаза. Ты как заезженная пластинка, ей-богу. Делать нечего, я все же активировал нановосстановление. Тут же ощутил, как крошечные наноботы, эти маленькие ублюдки, в хорошем смысле, конечно, принялись за работу. Где-то внутри зашуршало, защелкало, будто кто-то мелкий и шустрый латал меня изнутри. Чем дольше я находился в этом новом, кибернетическом теле, тем больше понимал, что ни черта не понимаю. Все это походило на странный, сюрреалистичный кошмар, где события неслись с такой скоростью, что я просто не успевал их осмыслить. Драконы, выверны, кислотные скалопендры, да еще и я сам, железяка с крыльями и пирокинезом. Иногда казалось, что я вот-вот проснусь в своей старой квартире, увижу потолок с трещинами и пойму, что это был просто сон после пары лишних банок пива. Но нет, реальность не отпускала, а вокруг меня раскинулись настоящие джунгли, густые, влажные, с тяжелым воздухом, пропитанным запахом земли и зелени. Они напоминали те, что я видел по телевизору в передачах про Австралию или Амазонку, только с местным колоритом. К привычным лианам и папоротникам тут добавились пятиметровые растения с листьями размером с дверь, будто выдернутые прямиком из доисторических времен. Я шагал под сенью этих гигантов, и их тени ложились на землю узорами, словно в каком-то древнем лесу из книжек про динозавров. Если обычные джунгли уже обещали всяких безумных тварей, то эти доисторические заросли поднимали планку до какого-то запредельного уровня. У меня в запасе еще есть пирокинез и щупальца, прикидывал я в уме, шагая осторожно и стараясь не шуметь. При таком содержании кислорода, 26%, если система не врет, огонь тут должен быть настоящим оружием. Дракон это уже доказал, чуть не поджарив меня до хрустящей корочки. Хотя бы эта новая жизнь не дает мне заскучать. Двигался я не слишком быстро, внимательно сканируя окружение с помощью системного навыка картографический интерфейс. У него оказалась полезная функция – сканирование местности в радиусе 100 метров с определением ландшафта и живности. Как я узнал об этом? Не от системы, конечно, она вела себя странно. Вроде и сдохнуть не давала, но помогать по-человечески явно не собиралась. Просто однажды, ковыряясь в интерфейсе, я наткнулся на значок локатора, как в старых играх, где надо было бегать по карте и открывать туман войны. Ткнул наугад, и вуаля, заработало. Организм на 3 часа, небольшой, с овчарку, считывал я данные очередного сканирования. Система, видимо, анализировала плотность окружения и вычленяла движущиеся объекты, отличая их от статичных. Обойду, но стоит глянуть. Нужно собирать информацию о местной фауне. Неизвестно, сколько я пробуду на этой планете, а знание – это сила. Проходя мимо громадного дерева, оплетенного толстыми лианами, я пригнулся, скрываясь за раскидистым кустом с колючими ветками. Ступал уверенно, но тихо, стараясь не хрустнуть какой-нибудь веткой. Местность тут была не такой плотной, как в авантюрных фильмах про поиски сокровищ, где герои продираются через сплошную стену зелени. Нет, здесь просто вся флора была в 1,5-2 раза крупнее земной. Я чувствовал себя букашкой на фоне 3-метровых листьев и стволов толщиной с машину. Но это играло мне на руку, такие размеры давали кучу укрытий. Незаметно подобравшись поближе, я сумел рассмотреть неизвестный организм, как его пометила система. Это была лягушка, ярко-зеленая, с красными точками на спине, размером с хорошую овчарку. На земле она могла бы сойти за что-то ядовитое, но вполне привычное для джунглей. Вот только 2 пары глаз, одна над другой, как у какого-то мутанта, и габариты делали ее настоящим кошмаром из фантастики. Над ее головой висела надпись «Неизвестный организм, уровень 3». Я не очень понимал, как система распределяет имена. Для Виверн она без проблем подобрала название, а тут какая-то лень. У меня уже была теория. Она нарочно все усложняет, чтобы я подключился к серверу и получил доступ к ее базе данных. Решив проверить, я шепотом спросил: «Система, что это за существо?» В автономной базе данных информация отсутствует. Требуется подключение к основному серверу, что и требовалось доказать. Теперь я был почти уверен. Какая-то информация у нее есть, но доступ к ней заблокирован какими-то протоколами. Как тогда, когда произошел конфликт алгоритмов, и голосовая помощница покинула меня, оставив эту бездушную версию? Царство ей цифровое, конечно, но старое хоть юморком баловало. Значит, эту информацию можно добыть, размышлял я, отходя от лягушки и продолжая путь. Как и доступ к скрытым функциям, к нормальному, полноценному функционалу. На ощупь двигаться, конечно, интересно, но не тогда, когда от этого зависит твоя жизнь. Хороший хакер смог бы ее взломать. Жаль, времени на его поиски нет. Сначала надо набрать человеческого генома, а потом уже вскрывать эту консервную банку. Я находился уже в 500 метрах от координат, отмеченных на карте. Шел осторожно, не прекращая сканировать местность, даже несмотря на то, что каждое сканирование отнимало 0,1 единицы энергии. В таких условиях информация была важнее любых затрат. Последнее сканирование выдало тревожный сигнал. Ко мне двигалось нечто длинное, размером с человека, но явно не на 2 ногах. Не раздумывая, я ухватился за лианы и быстро взобрался на ближайшее дерево, цепляясь за кору стальными пальцами. Существо определенно шло в мою сторону, а мои знания о фауне тропических джунглей, тем более доисторических, ограничивались полусонным просмотром документалок перед сном да парой книжек про динозавров из детства. Так что я решил занять высоту и, соответственно, преимущество. С верхушки дерева я видел, как шевелились кусты, как колыхались лианы под чьим-то весом, но рассмотреть существо пока не мог. В голове уже держал наготове пирокинез, прикидывая, как пустить его в ход. Хотелось наконец проверить, на что он способен, но в идеале я бы предпочел избежать стычки. Лучшая битва – это битва, которая не состоялась. Вспомнились слова какого-то древнего мудреца, то ли Сунь Цзы, то ли из старого фильма про кунг-фу. И вот оно показалось. Длинное тело, похожее на ящерицу, но покрытое перьями, как у какой-то диковинной птицы. Лапы длинные, раскинутые в стороны, с когтями загнутыми, как серпы. Окрас темно-зеленый, перья коричневые, сливающиеся с лесом. Морда вытянутая, с мелкими, но острыми клыками, торчащими из-под губ. А вдоль позвоночника тянулся костяной гребень серого цвета, будто мини-версия тех каменных зубцов у каньона. Такой твари я в книжках не встречал, ни в школьных учебниках, ни в фантастических рассказах. Ее язык мелькал в воздухе, длинный и раздвоенный, пробуя запахи, явно выискивая меня. Над головой существа появилась оранжевая иконка, раньше они были зелеными. Неизвестное существо, уровень 5. Пятый уровень, нормально. У выверны был 6, у скалопендр, 3. Для меня, со 2 уровнем, вполне по силам, если что. А вот оранжевый цвет, я тут же сообразил. Это, скорее всего, уровень опасности. Зеленый, низкое, оранжевый, среднее, красный, высокое, черный, мне конец. Логика простая, как в старых играх. До нового уровня генома оставалось чуть-чуть, и тогда откроется еще одна ячейка умения. Избегать битвы, это, конечно, хорошо, подумал я, ухмыляясь про себя, но какой из меня Сунь Цзы? Я больше по части бей первым, разбирайся потом. Только собрался отдать команду на активацию пирокинеза, как из-под земли вырвался черный хвост. «Ия-ия-а!» – завизжала тварь тонким, пронзительным голосом, от которого у меня аж датчики загудели. Жало, похожее на скорпионий хвост, пробило ящера насквозь, обвилось вокруг туловища, выпустило шипы из-под хитиновых пластин, вонзив их вплоть, и рвануло вниз. Ящер сложился пополам, как раскладушка, и исчез в дыре под землей. Оттуда донесся глухой визг, полный боли, пока тварь утаскивала свою добычу вглубь. «Да вы издеваетесь!» – пробормотал я, вцепившись в ветку покрепче. «Вот это засада! Да тут любая тварь способна меня прикончить, а я даже не замечу, как это произойдет. Нужно срочно найти выживших, иначе я долго не протяну в этом зверинце». Спрыгнул вниз, приземлившись с глухим стуком, и рванул вперед, одновременно запуская новое сканирование. Больше медлить нельзя. Теперь мне стало очевидно. В этом мире двигаться, значит выживать. Не тебя ли называли мясной танк? Подбодрил я себя, вспоминая старые прозвища из прошлой жизни. Тогда я был не из тех, кто прячется за углом. До цели оставалось 100 метров. Я успешно огибал мелких тварей, их становилось все больше. Видимо, дракон разогнал местную живность подальше, но теперь они возвращались домой. Сканер фиксировал мелочь. Насекомых с лапками-иглами, ящериц с лишними глазами, каких-то птиц с когтями на крыльях. Ничего серьезного, но расслабляться не стоило. Так, уже рядом, последний сигнал был зафиксирован в этой области, думал я, осматривая окружение. Но все выглядело слишком тихо и скучно. Деревья с шершавой корой, кусты с колючками, чертовы лианы, свисающие как веревки. Никаких признаков жизни, кроме мелких зверюшек и жужжания насекомых. К счастью, ни размером со скалопендр, ни следов, ни движения, ни намека на выживших. И как мне их искать, вашу мать, выплюнул я, упираясь рукой в какой-то булыжник, громадный, гладкий, почти идеально круглый. Надеяться, что я сразу наткнусь на кого-то, было наивно. Джунгли простирались на 100 километров, и шансы найти хоть одну живую душу без подсказок были как выиграть в лотерею с билетом из мусорки. Надо забраться повыше и ждать новых сигналов, резонно решил я. Не думаю, что они ушли далеко, этот сигнал был ближайшим. А слепо бежать к другому, что в десятках километров, слишком опрометчиво. Лучше выждать. Странно, пробормотал я, проведя рукой по булыжнику. А они всегда такие теплые, и откуда в самой глубине джунглей такой идеальный камень? Это что, местный арт-объект? И тут он задвигался. Я отпрянул, мгновенно заняв боевую стойку, сжав кулаки. «Ну давай, каменный ублюдок, посмотрим, кто тут круче». «Стой, свои!» — выплюнул булыжник голосом, который я тут же узнал. Очертания становились знакомыми. Серая, шершавая поверхность, массивные конечности. «Тахрахт?» — нерешительно спросил я, все еще держа кулаки наготове. Мой кросс был готов впечататься в эту каменюку, если что. «Да, Рахт!» — гаркнул он, поднимаясь во весь рост. И впрямь его серая морда. Камень зашевелился, превращаясь в разумного каменного громилу. На земле осталось какое-то оборудование, пара металлических ящиков и свернутая сеть, которую он, похоже, прикрывал своим телом. Я опустил руки, разглядывая его. «Ты бы прикрылся», — бросил я с легкой завистью, окинув взглядом его голую каменную тушу, «а то потеряешь еще что-нибудь». К слову, анатомия даже таких необычных рас оказалась не сильно отличной от человеческой. Правда, их причиндалы выглядели еще более экзотично. Каменные, с трещинами, как будто высеченные из гранита. Я невольно поморщился. «Еще видел кого-нибудь?» – спросил он, глядя на меня своими маленькими глазками-бусинками. «О системе обязательно переводить его акцент? Или что это вообще такое?» – мелькнула мысль. «Огромного змея, стаю виверн, парочку скалопендры дракона размером с Боинг. А из твоих товарищей? Никого?» – ответил я, пожав плечами. Он тяжело вздохнул, или мне показалось, что вздохнул. Мимику его каменного лица было трудно разобрать, будто мышцы там вообще не шевелились. Ну, или у него всегда такое выражение, идеальный покерфис. Ха, не смешно, Ваня, не смешно. Со мной связаться Сурья по мастинному каналу, сказал он, и я, к своему удивлению, понял. Когда постоянно общаешься с боксерами, привыкаешь расшифровывать даже такое. Она в 3 километрах на восток, двигается к каньону. Вайта Покипта, добавил он с ноткой грусти. А, та синяя. Ну, она мне все равно не нравилась, слишком высокомерная была. А Вуки как, жив, блохастый, поинтересовался я. Кто, ой, я имею в виду сэра Арминиона, поправился я с легким поклоном, ухмыляясь. Та, жив, ответил каменный. Сурья связата сисхип, отлично, Сурья жива, хотя это не удивительно при ее уровне. И Вуки тоже, он вроде ко мне лоялен, подумал я. А вот синяя вела себя как стерва, вот и померла. Туда ей дорога. Ты сейчас держишь контакт с Сурьей, уточнил я. Та, я по Фету, решительно объявил он, выпрямляясь. Может, прикроешь дружка, да и бубенчики заодно, не удержался я от подколки. Паскировка, буркнул он, подхватывая с земли почти невидимую сеть, тонкую, с металлическим блеском. Быстро собрал свои вещи и двинулся на восток. А, маскировка. Ну, логично. Я пошел за ним, стараясь не пялиться на его голую каменную задницу. Не то чтобы у меня были какие-то загоны, но зрелище было специфическое, как будто статуя ожила и решила прогуляться. Мы шагали молча какое-то время, потом разговорились. Я пересказывал свои последние приключения, он, свои. Не забывал я и сканировать местность. Рахт, кстати, тоже оказался не промах. У него был свой навык, что-то вроде дрожи земли. Он чувствовал колебания коры и звуковые волны, и это ему так понравилось, что он даже перенял мой подход со сканированием. Мужик оказался неплохой, даром что каменный. При симтице я, значит, сверху, тратах, и в какоптах пизде, начал он, размахивая руками, будто снова переживая тот момент. Пауки-суки, со всех сторон плесут. Я тратах, така-и-така, апиуи-и-и, добавил он, смешно изображая крики тварей. Надо отдать должное, у него был талант, разнообразно, музыкально, почти как в театре одного актера. Выпраться, попрет я по круке, сопрат что есть, много, воп, ма спиной. Махнул он на свой мешок, тап это сер был, имел в виду лазер, ясик под давот, сурья с мозгой связь пайти. Его рассказ был полон деталей, мохнатые скорпионы, громадные шершни с жалами как кинжалы. Говорит, благо шкура толстая, иначе бы давно загнулся. А я сижу на дереве, подхватил я, а там тварь ползучая, ноги руки растопырила, воздух языком пробует, меня ищет. Думаю, сейчас бить надо, даже нога дернулась, как бам. Я хлопнул в ладоши для эффекта, и он аж вздрогнул. Из-под земли вырвался хвост, скрутил бедолагу и утащил под землю. Наши байки уже напоминали страшилки у костра, только костра не было, а вместо него джунгли, полные сюрпризов. Костятый скорпиот, задумчиво протянул он, почесав каменный подбородок. Страта, и такая вида тут пыть тедакшпа. Я попытался выведать, что он имеет в виду. Оказалось, Костяной скорпион – существо с его родной планеты. У них там климат суровый, для настоящих булыжников вроде него – каменные пустыни, песчаные бури и жара под сотню градусов. Метод охоты и описание полностью совпадали с тем, что я видел, только вот до его планеты – несколько галактик. А потом он добавил, что встречал тут еще несколько видов, о которых слышал раньше, и каждый был с разных миров. Вот это уже интересно, подумал я, тут же поправив себя. Хотя куда уж интереснее, первая теория – эксперимент. Судя по обилию галактических тварей, кто-то собрал их тут специально. Может, целый вид создали? Ха, зоопарк для психов. Соклосет, неожиданно сказал он. Эксперимент. Ты что, мысли читаешь? Удивился я, прищурившись. Он отрицательно помахал головой и пояснил. Карпатальный фот, чувствую. Вот оно как, чувствует, значит, полезная способность, ничего не скажешь. Может, поглотить его? Не, он мне пока нужен, решил я. Знает местную флору и фауну, да и вдвоем выжить проще. Поиграем в друзей, а там видно будет. Не вечно же он будет полезен. Внимание, требуется восполнение питательных веществ. Питательные вещества, 10% 100%. Это еще что за новости? Буркнул я, остановившись. Рахт уставился на меня с интересом. Забей, махнул я ему рукой. Система тут же вывалила поток информации. Для полноценного функционирования органических элементов регенерата требуется стабильное снабжение следующими ресурсами. Минералы, кальций, магний, фосфор и другие микроэлементы, необходимые для поддержания структурной целостности и биохимических процессов. Витамины А, В, С, Д, Е, К и их производные, обеспечивающие катализ метаболических реакций и поддержание иммунных функций. Нутриенты, белки, жиры, углеводы, аминокислоты и жирные кислоты, выступающие основой для энергетического обмена и регенерации тканей. Дополнительные питательные вещества, электролиты, ферменты и кофакторы, необходимые для оптимизации клеточных процессов. Дефицит любого из компонентов приводит к снижению эффективности регенерации, замедлению восстановительных функций и возможному нарушению работы системы. Рекомендуется регулярный мониторинг и пополнение ресурсов через адаптированные рационы, специализированные добавки или прямое введение недостающих элементов. Началось. Да понял я, понял. Сейчас что-нибудь придумаю. Раздраженно выпалил я, хлопнув себя по лбу. Система все больше накладывала ограничений, и это тело уже не казалось мне маной небесной. Думал, раз робот, засунул провод в зад, зарядился и пошел дальше. А тут еще и жрать надо, как человеку. Рахт понимающе глянул на меня, чувствует, зараза, Ита, спросил он, ткнув пальцем в мою сторону. Ага, кивнул я. Он указал на куст, раскидистый, с колючками и мелкими красными плодами, похожими на крыжовник. Я обрадовался, собрал охапку и уже хотел закинуть их в рот, пока не вспомнил, что рта-то у меня нет. Эй, мне бы рот, знаешь ли, бросил я системе с сарказмом. Необходимость отсутствует. Гибкие трубки-приводы способны поглощать вещества и энергию из органических материалов, они же используются для умения поглощения генома. Это все круто, но я хочу рот, жевать, вкус чувствовать, а то я как паралитик с системой жизнеобеспечения. Запротестовал я. Запрос принят. Активировать системный навык. Органическая модификация. Он перестроит горловую и желудочные системы, проведет архитектуру челюстной функции и активирует вкусовые рецепторы в ротовой системе. Изменение затронет строение головы, горла и внутренних органов. Точно, та самая штука, что дала мне внутренние органы. Интересно, значит, я все-таки смогу вернуть себе человеческий вид. Сначала расскажи подробнее, что это за хрень, потребовал я, зная, насколько каверзной может быть эта система. Органическая модификация. Уровень 1. Плюс 3 слота для органических модификаций. С каждым новым уровнем количество слотов увеличивается на плюс 1. Уровень повышается при длительном использовании всех слотов одновременно. Вы получаете возможность изменять органические структуры своего тела, используя поглощенный генетический материал различных существ и нанороботов для адаптации к любым условиям. На первом уровне доступно 3 слота для модификаций, которые можно использовать для интеграции таких способностей, как усиленные конечности, жаберные щели для подводного дыхания, биохимическая защита или камуфляж. Чем выше уровень умения, тем больше слотов становится доступно, позволяя комбинировать различные модификации для максимальной эффективности. Использование умения требует поглощения биоматериала и энергии для активации нанороботов, что делает вас уникальным гибридом, способным адаптироваться к любым вызовам. «Это все интересно, но не на все вопросы отвечает», – буркнул я, пока Рахт странно косился на меня. «Ну а что, люблю я сам с собой поболтать. Изменения уменьшат мою защиту, и могу я выбрать внешний вид рта. Изменения не слишком сильно затронут защитные функции, но изменение строения уменьшит целостность и обтекаемость этой части головы. Это косвенно влияет на защитные функции, но не отражается в числовом эквиваленте. Выбор внешнего вида доступен на базе архива генома. Сирон, неизвестное существо, черная виверна. Да, выбор невелик, но сироны хотя бы выглядели гуманоидно, пусть и с демоническими чертами. Мелкий минус в защите меня не остановит, возможность жевать и чувствовать вкус того стоило. Запускай, бросил я, тут же ощутил, как голова начала перестраиваться. Что-то зашевелилось внутри, будто кто-то копошился между органами, хватал их руками, растягивал и перемещал. Ощущение стрёмное, как будто тебя на операционном столе препарируют без наркоза. Рахт отшатнулся, выпучив глаза. Твоя Котова, что с топой? Все нормально, прохрипел я и вдруг понял, что голос идет изо рта, а не из динамика. Да ну, уже, и впрямь, у меня появился рот, губы, челюсть, язык, зубы, полный комплект. Это было просто охренеть как круто. Правда, зубы оказались острыми клыками, а язык, длинным и раздвоенным, как у того змея. Улыбка явно не голливудская, скорее как у какого-нибудь вампира из дешевого хоррора. Но в ней точно был свой шарм, у Фредди Меркьюри тоже зубы были не эталон, а жил же нормально. «Куда дальше?» – спросил я, закидывая ягоды в рот и с наслаждением разжевывая их. Кисло-сладкий вкус взорвался на языке, и я чуть не застонал от удовольствия. Но Рахт не двигался. Его каменная морда застыла, глядя куда-то вперед, и выражение не сулило ничего хорошего. Я медленно повернул голову, запустив сканирование, о котором, черт возьми, забыл на минуту. Радар тут же показал десяток точек, окружавших нас, а потом я увидел его, воина в древесно-каменном экзоскелете, того же типа, что я встречал у каньона. Он держал кристальную пушку, направленную прямо на меня, за ним еще несколько, на деревьях за кустами, с такими же оружиями в руках, а вот это очень плохо. Нас поймали, подумал я, значит, пора испытать новое умение. Вдарим рог в этой дыре. Активация умения генома, пирокинез. Я ощутил жар в руках, увидел, как вокруг пальцев закружились языки пламени, и резко дернул рукой в сторону врага. Огонь сорвался с ладони, яркий и яростный, но не успел долететь. Пьют. Пространство пронзил зеленый луч, он влетел мне в грудь, и я отправился в полет, впечатавшись в ближайшее дерево. Бам! Всем телом приложился к стволу, сполз на землю, но тут же вскочил, готовый залить все вокруг огнем. Только вот в лицо мне уже смотрели три кристальные пушки. Парни, державшие их, явно не шутили, их глаза светились холодной уверенностью. «Да ладно, я думал, вы подкурить подошли», бросил я с сарказмом, и тут что-то ударило сзади, впилась в поясницу. Тело затрясло, как от электрошока, ноги подкосились, и я рухнул на землю в конвульсиях. Перед глазами всплыло сообщение. Критическая перегрузка. Отключение системы. Требуется восстановление. Взгляд затуманился, вокруг сгущались фигуры инопланетных ублюдков, окружая меня плотным кольцом. Да, все оказалось куда сложнее, чем я думал, мелькнула последняя мысль. Но ничего, это только начало. Глава 9. Ну ты и регенерат. Добби не может убивать. Добби может только покалечить или серьезно поранить. Гарри Поттер и дары смерти. Ох, голова раскалывалась, будто кто-то бил по ней кувалдой в ритме дискотеки 90-х. Я попытался раскрыть объективы своих глазных камер, но они упрямо отказывались подчиняться, выдавая лишь слабые щелчки и легкое жужжание. А еще я чувствовал качку, вверх и вниз, мерно, почти убаюкивающе. На миг даже захотелось плюнуть на все и поспать подольше, как в те редкие выходные, когда не надо было вставать по будильнику. Только вот последние воспоминания, зеленый луч в груди, толпа инопланетян с кристальными пушками, не внушало доверия к этой уютной тряске. Пришлось стряхнуть сонливость и возвращаться к реальности, которая все больше походила на безумный сон после просмотра «Звездных войн» и пары лишних банок пива. «Где-то я это видел», — мелькнула мысль, как только я сообразил, из-за чего эта странная тряска. Руки и ноги были связаны тугими веревками, а через них просунута длинная палка, прямо как в одном из эпизодов с Джеком Воробьем, когда его тащили дикари. Только вместо туземцев с копьями меня окружали инопланетяне в фантастических экзоскелетах органического происхождения. Их древесно-каменные доспехи поблескивали в тусклом свете, а движения были четкими, выверенными, как у солдат на марше. На моей груди расползся какой-то корень, тонкий, с мерно пульсирующими прожилками, светящимися слабым зеленоватым светом. Он выглядел живым, словно паразит, присосавшийся к моему телу, и от этого становилось слегка не по себе. «Система, анализ данной ситуации, дорогая», – прошептал я команду, стараясь держать тон спокойным. «Отказ, режим крайней экономии энергии. Процессы системного взаимодействия с регенератом отключены. Активирован режим ручного управления. Эй, ты чего, тоже обиделась, что ли?» Мысленно возмутился я, чувствуя, как внутри закипает раздражение. Ответа не последовало, но он и не понадобился. Я бросил взгляд на панель с актуальными характеристиками, и увиденное заставило меня мысленно выругаться. Это было не просто плохо, это было охренеть как нехорошо. Физическое состояние. 80% 100%, 100-125 ед. С этим еще можно было жить, потерял всего четверть, и на восстановление, похоже, отключилось не сразу. Физическая защита. 45% 100%, 18-40 ед. Тут тоже что-то подлаталось. Видимо, в какой-то момент система сместила баланс восстановления в пользу брони, а не здоровья. Надо бы потом настроить, чтобы защита восстанавливалась только после полного ремонта состояния, а то что толку от брони, если я внутри буду разваливаться. Энергетическая защита, при использовании умения энергозащита, 100% 100%, 70-70 ед. Восстановление ресурса умения, 1 ед мин. Вот тут все было шикарно, 100%, это вам не хухры-мухры, только радости от этого, 0. Потому что главный показатель все портил. Энергия. 1% 100%, 1-100 ед. Восстановление. 0 ед мин. Жесть. Восстановление энергии на нуле. Всего 1 единица, меня щелбаном вырубит, и я даже пикнуть не успею, подумал я, скосив взгляд на корневище, что уютно устроилось на груди. И, похоже, эта штука, тот самый вампир, что высасывает мою драгоценную энергию. Меня несли по тропе через джунгли, но она была огорожена полупрозрачным полем, отсекающим остальной дикий мир. Свет внутри мерцал мягко, создавая ощущение, будто мы идем по туннелю. Нападавших было около десятка, но теперь я насчитал впереди человек 20 и еще больше сзади, целая колонна. Они шагали ровно, молча, как машины. Кто-то с кристальными пушками, стволы которых слабо светились голубым, кто-то с мечами на поясе, тоже кристальными, светло-голубыми, с острыми гранями, будто выточенными из льда. Никто не говорил ни слова, но я подозревал, что они общаются через встроенную в костюмы связь, уж больно синхронно двигались. Впереди колонны я заметил Тахрахта. С ним обошлись с большим уважением. Он не болтался на палке, как я, а левитировал над землей, связанный, но с каким-то особым шиком. Так, хорошо, точнее, плохо, начал я размышлять, стараясь собрать мысли в кучу. Даже удивляться уже не хотелось, привык. Нас несут куда-то. Сразу не прикончили, значит, несут зачем-то. Отлично, шансы на выживание растут. Порядок задач поменялся. Теперь надо сбежать из плена. Энергии 1 единица, система молчит, и я понятия не имею, что делать. Обычный денек в этом новом мире, ничего нового. Колонна двигалась долго, и я перестал считать шаги или запоминать ориентиры. Выдающиеся кусты с колючими ветками или деревья с листьями размером с простыню. Мы явно ушли далеко от того места, где меня вырубили. Но больше всего меня удивляло, что за все время пути на нас ни разу не напала ни одна тварь. Ни выверны, ни скалопендры, ни даже те странные ящеры с перьями, никто не рискнул сунуться. Поле, похоже, действительно работало как барьер, отпугивая местную фауну. Интересно, это у них стандартная технология или что-то особенное для таких случаев, подумал я, разглядывая мерцающую границу туннеля. Слышишь, вдруг раздался голос в голове, я замер, это точно не система, слишком живой, слишком знакомый. Иван, ты слышишь меня? Повторил он громче, увереннее. Как ответить? И чей это голос? Я напряг память, и тут меня осенило, Сурья, это же она, значит, ее тоже поймали. «Когда прибудем, найди меня на арене», — добавила она, и связь оборвалась. Я откинулся назад, покачиваясь на палке, чем явно раздражал носильщиков. Они начали ворчать на своем языке, но мне было плевать. Я искал ее взглядом, и наконец увидел, позади, в нескольких метрах, закованная, с таким же корнем на груди. Ее волосы спутались, но глаза все еще горели знакомой решимостью. «Как хорошо, на ловца и зверь бежит», — подумал я с ухмылкой. Хотя, стоит признать, мне опять повезло. Пока я размышлял, один из носильщиков явно потерял терпение от моего болтания туда-сюда. Он что-то рявкнул, и я рухнул на землю с глухим стуком. Над головой навис недовольный силуэт в экзоскелете, и я приготовился к худшему. Корень на груди ярко засветился, и меня шандарахнуло током. Вспышка боли пронзила все тело, свет в глазах замерцал и погас, как лампочка на последнем издыхании. Бам! Негромкий глухой удар и странный звон, будто по консервной банке из-под кукурузы. Бам! Уже сильнее, и я ощутил, как в голове задребезжало, а раздражение накатило волной. Бам! Мозги затряслись, как желе в миске. Кто-то знатно приложился по мне, и я с криком распахнул глаза. «Кто я сейчас?» «Свои», — невозмутимо прогудел Тахрахт, глядя на меня сверху вниз. «А, булыжник», — многозначительно протянул я, потирая голову, точнее, стальную башку, которая все равно гудела от удара. Осмотрелся. Мы сидели в каком-то помещении, большом, но явно подземном. Не подвал в классическом смысле, скорее зал, только сырой и прохладный, с запахом земли и плесени. Свет пробивался через небольшие круглые окна под потолком, но основное освещение шло от стены потолка, их покрывали те же светящиеся корни, что недавно сидели на моей груди. Прожилки мерцали мягким зеленоватым светом, создавая жутковатую, но уютную атмосферу. Корня на мне больше не было, то ли сняли, то ли он сам отвалился. «Что произошло?» — спросил я, скользнув взглядом по остальным обитателям этого места. Всего тут было человек 7, инопланетяне разных видов, от гуманоидов с чешуей до каких-то долговязых существ с лишними конечностями. «Таз притащите сюда, арена, под шея», как всегда красноречиво объяснил булыжник, махнув каменной рукой. «Арена, как в Древнем Риме, что ли? Амфитеатр с боями, что еще за хрень мне подкинули?» Подумал я, но взгляд невольно зацепился за группу справа. Там было две компании, одна из трех существ, другая из четырех. Те, что подальше, скрывались в сумраке, и я не мог их толком рассмотреть, только тени и смутные очертания. А вот тройка сидела ближе, и я готов был поклясться. Это настоящие эльфы. Сначала не поверил, подумал, что брежу после удара по башке. Но после драконов, виверны кислотных скалопендр эльфы уже не казались чем-то из ряда вон. «Это кто? Ты их знаешь?» — спросил я у Тахрахта, кивая на тройку. «Уровни не видно, имен тоже, система явно не торопилась помогать. Хаэм, Аатовы, Аватиана», — начал он, пытаясь выдавить слово. «Альвы», — резко бросила одна из девушек, метнув в нас недобрый взгляд. «Мы гордая раса альвов, и мы вас прекрасно слышим».